Спит гордый Рим, одетый мглою, в тени разросшихся садов, полны глубокой тишиною ряды немых его дворцов. Весенней полночи молчание царит на сонных площадях, луны капризное сияние в речных колеблется струях. И Тибр, блестящий полосою, катясь меж темных берегов, шумит задумчивой струею вдаль убегающих голов. В руках распятие сжимая, в седых стенах тюрьмы сырой, спит христианка молодая, на грудь склонившись головой. Бесплодны были все старания ее суровых палачей, ни обещания, ни страдания не сокрушили веры в ней. Бесчеловечной душою судьи на смерть осуждена, на завтра пред иным судьёю предстанет в небесах она. И вот, полна святым желанием всю жертву небу принести, она идет к концу страданий, к концу тернистого пути. И снятся ей поля родные, шатры лимонов и дубов, реки изгибы голубые и юных лет уютный кров, и прежних мирных наслаждений она переживает дни. Но ни тревог, ни сожалений не пробуждают в ней они. На все земное без участия она привыкла уж смотреть. Не нужно ей земного счастья, ей в жизни не о чем жалеть. Полна небесных упований, она без жалости и слез разбила рой земных желаний и юный мир роскошных грез. И на алтарь Христа и Бога она готова принести все, чем красна ее дорога, что ей светило на пути. Поднявшись гордо над рекою, дворец Нерона мирно спит. Вокруг зеленою стеною ряд стройных тополей стоит. В душистом мраке утопая, спокойной негой дышит сад. В его тени струей сверкая, ключи студеные журчат. Вдали зубчатой полосою уходят горы в небеса, и, как плащом, одеты мглою, стоят священные леса. Все спит. Один альбин угрюмый сидит в раздумье у окна, тяжелой безотрадной думой его душа возмущена. Враг христиан, патриций славный, в боях испытанный герой, под игом страсти своенравной, как раб, поник он головой. Вдали от толпы, перов и шума, под кровом полночи немой, все так же пламенная дума сжимает грудь его тоской. Мечта нескромная смущает его блаженством неземным, воображение вызывает картины страстные пред ним. И в полумгле весенней ночи он видит образ дорогой, черты любимые и очи, надежды полные святой. С тех пор, как дева молодая к нему на казнь приведена, проснулась грудь его немая от долгой тьмы глухого сна. Разврат дворца в душе на время стремления чистые убил, но свет любви порока бремя мечом карающим разбил. И казнь Марии изрекая, дворца и Рима гордый сын, он сам, того не сознавая, уж был в душе христианин. И речи узницы прекрасной с вниманием жадным он ловил, и свет великой веры ясной глубоко корни в нем пустил. Любовь и вера победили в нем заблуждения прежних дней и душу гордую смутили высокой прелестью своей. Заря блестящими лучами зажглась на небе голубом, и свет огнистыми волнами блеснул причудливо кругом. За ним венцом лучей сияя проснулось солнце за рекой, и светлым диском выплывая сверкала гордо над землей. Проснулся Рим, народ толпами в амфитеатр шумя спешит, и черни пестрыми волнами цирк полный доверху кипит. И в ложе убранной богато, в пурпурной мантии своей, залитый в серебро и злато, сидит Нерон в кругу друзей. Подавлен безотрадной думой Альбин патриций молодой, как ночь прекрасной и угрюмой меж них сияет красотой. Толпа шумит нетерпеливо на отведенных ей местах, но подан знак, и дверь визгливо на ржавых подалась петлях. И на арену выступая, тигрица вышла молодая. Вслед за ней походкой смелой вошла с распятием в руках страдалица в одежде белой, спокойной твердостью в очах. И вмиг всеобщее движение сменилось мертвой тишиной, как дань немого восхищения пред неземною красотой. Альбин, поникнув головою, весь бледный, словно тень, стоял. И вдруг пристихнувшей толпою волшебный голос зазвучал. В последний раз я открываю мои дрожащие уста. Прости, о Рим, я умираю за веру в моего Христа. И в эти смертные мгновенья своим прощаю палачам. За них последние моленья несу я горним небесам. Да не осудит их Спаситель за кровь пролитую мою, пусть примет их святой Учитель в свою великую семью. Пусть света чистого ученья в сердцах холодных он зажжет, и рай любви и примирения в их жизнь мятежную прольет. Небеса, небеса, небес, я стремлюсь туда, в край святых чудес, в тот блаженный край для души моей, что Христос открыл не среди скорбей, и теперь мой путь лежит в небеса. Она замолкла, и молчание у всех царило на устах. Казалось, будто сострадание